Люди жаждут любви и свободы, но не счесть в этом мире скорбей. Темнота покрывает народы, гаснет свет в душах многих людей. Путь во мраке опасен и страшен, где нет света, там жизнь как тюрьма. Счастье только в Спасителе нашем, без Него в сердце холод и тьма. Без Него зарастут наши души, мы направим погибель стопы. Себелюбие все розы засушит, и останутся только шипы. Нас лукавый пытается в сети для погибели вечной поймать. Так прибудем же все мы во свете, что ввела нас к Творцу благодать. Будем светом для грешного мира, устремим свои взоры вперед. Пусть же сердце откроется шире и в молитве к Христу воззовет. Аминь.